Глава 8. Рыбак подал ей руку и помог спрыгнуть в моторку. Она высадилась на южной оконечности Прочиды. Доктор Родницкий пригласил ее на обед в одном из кабачков Прочиды. Она положила в рот листик салата. Лео начал со слов. «Вам нужно есть». Они сидели за столом друг против друга. «Я стараюсь». И она съела второй листик салата с урепки. «Спасибо, Анна. Вам совершенно необходимо нормально питаться. Хотя мне, например, непонятно, почему я столько ем, когда...» «Может, поговорим на другую тему?» «Почему?» «Я говорю вполне спокойно, говорю как врач о том, что занимает наши мысли. Вначале я ведь и был вашим врачом. Я думаю, что мне нужно покинуть этот остров. Ну так что ж, это еще один повод для еды. У вас окрепнут мускулы рук, чтобы можно было нести чемодан, и мускулы ног, чтобы пройти по улицам к порту». В его присутствии она не осмеливалась говорить о своей скорби. «Лео, вы и представить не можете, как мне постыла собственная непоседливость. Да и сама я себе надоела». Неподалеку от них какой-то старик водрузил на козлы старую полированную дверцу от шкафа и выложил на нее из большой корзины яблоки, овощи, лимоны, пару очищенных куриных тушек. Мимо прошел карабинер. «А я все еще надеюсь, что мы сможем поселиться где-нибудь вдвоем. Мы должны пожениться, должны жить вместе», — прошептал он. Она взяла его за руку. «Вы разбиты, Лео, и я разбита». А разбитый кувшин не склеишь. Нужно просто забыть все это. «Забыть все это?» — повторил он с горькой усмешкой и добавил шепотом. «А ведь ты так любила малышку!» И тут она не смогла сдержаться и впервые разрыдалась перед ним. Потом он впал в глубокую депрессию, был близок к смерти, слишком много пил, неожиданно взрывался претензиями, жалобами, оскорблениями, несправедливыми упреками. Он больше не помнил, как выглядело тело его умершей дочки, вымаливал у нее подробности, были ли на ней раны, синяки, была ли она такой же красивой, как при жизни, лежала ли она с открытым ртом, кричала ли, когда умирала. Ему хотелось узнать как можно больше о том, чего он не смог тогда разглядеть сам. Когда событие выливается в переживание этого события, никакие утешения не утешают. Алкоголь, наркотики, кофе, табак, лекарства, снотворные — все бесполезно, ничто не приносит облегчения. Нужно, чтобы душа обратилась к страданию. Она должна встретиться с ним лицом к лицу, пережить его, отдать ему все свои силы до конца, до дна, до последней слезы. Нужно, чтобы она выманила это страдание из тела. Подыскивая ему иную пищу, нежели она сама, суля иные соблазны, подбрасывая иную наживку, жертвуя чем угодно, обольщая так, словно речь идет о живом существе. И Анна Хидден решила пожертвовать своей виллой над морем. Бывает горе, которого не исцелить никакими средствами, и бег времени только расстраивает его. Она любила Джулию. Я узнал, что Джулия сняла квартиру в Неаполе и ведет экскурсии для туристов. Однажды вечером я привел к ней Анну. Но Джулия не смогла возобновить прежние отношения с Анной Хидден. Они больше не прикасались одна к другой, не разговаривали, не спали вместе, не ели, только пили. Они взглянули друг другу в лицо. Джулия сжала в ладонях лицо Анны. Анна с обожанием смотрела на ее губы, на ее груди, положила руки на ее груди, долго любовалась ими, прежде чем прильнуть к ним щекой. «Прощай». Джулия покинула остров. Джулия ни разу не прислала ей весточки о себе. Не ответила ни на один ее вызов по мобильнику, ни на одно письмо, присланное Анной. Так никогда и не приехала в Тейи.